В лесах вдоль железнодорожного полотна стало сумеречно. Низкие тучи лежали на плоских вершинах предуральских холмов, а иногда спускались еще ниже, и тогда паровозная труба, распоров небо, вшивала в него белую строчку. Почти сутки лежал майский зазимок, и все это время над Уралом висела оторопелая тишина и туман, и лишь тужились, кряхтели под тяжестью мокрого снега деревья, будто старухи под коромыслами с полными ведрами, да старательный паровоз пыхтел и маялся на подъемах. За Уралом неожиданно вспыхнуло солнце. Горячий ветер налетел из степей, разнес туман, снег, и засияла освобожденная земля. Зашелестели листья, и птицы, наконец, поднялись с гнезд, чтобы размять одеревеневшие крылья. Этот ветер, напитанный запахом трав, будоражил память Андрея, рождал воспоминания, в которых было какое-то странное, болезненное и стыдливое чувство, какое всегда хочется скрыть даже от самых близких людей. Он смотрел сквозь вагонное окно, и в каждом холме ему чудился курган, насыпанный над братской могилой. В последнее время он почти не думал о побоище в Башкирской степи. Хватало других, совсем свежих впечатлений. Последний раз неожиданно заговорил о нем Ковшов. Что ему в голову взбрело спросить, помнит ли Андрей, как схлестнулись они под Уфой с белыми? Наверное, сам он думал об этом. И тогда же Ковшов рассказал, будто убитых все-таки схоронили, правда, в одной могиле, и красных, и белых, и насыпали высокий курган, который хорошо видно, если ехать по железной дороге. Андрей даже не спросил, откуда ему известно об этом, и почему-то сразу поверил, что так оно и было. Потом он несколько раз видел курган во сне, будто идет к нему по траве, больной, все тело в струпьях и горит огнем, и голову ломит так, что глаз не открыть. Идет, а курган все дальше, дальше от него. И будто ему кажется, что он зря идет. Могила эта очень древняя, и курган насыпан бог весть когда. И вдруг место меняется. Уже не степь под ногами, а луга. Сенокосная пора, люди кругом знакомые и радостные, и только он один среди них, больной и печальный. Мягкий вагон после красноярской тюрьмы был так же непривычен, как снег в мае. Странное ощущение нереальности преследовало Андрея всю дорогу. Он смотрел за окно и понимал, что надо радоваться. Вон зеленые луга, леса, птицы, вон люди, лошади. Вольный и ясный мир вместо каменного тюремного дворика. Но он лишь грустно отмечал увиденное, словно оно было плодом его воображения. Напротив него тосковал от безделья и малоподвижности вагонного житья Тарас Бутенин, конвоирующий Андрея. За 3 дня пути до Урала все, что дозволяло службой, было переговорено, и теперь они мешали друг другу, как 2 медведя в одной берлоге. Однако никто из них не имел права оставаться в одиночестве. Бутенин получил инструкцию следить за Андреем неусыпно, ибо тому может взбрести в голову покончить с собой. Андрею, в свою очередь, было запрещено без сопровождения выходить даже в туалет. Они молча выполняли эти условия, хотя оба уже тяготились ими, и недалек был тот час, когда арестованные и конвоины могли бы побрататься. Положение у Бутенина было странное, необычное. Следовало доставить в штаб Реввоенсовета Республики бывшего командира полка 5-й Красной, сдать его под расписку и ждать решения РВС, поддерживая с Красноярском телеграфную связь. Ко всему прочему, Тарас не знал, как относиться к Березину, то ли как к арестованному, если самолично выводил его из одиночной камеры и получил задание конвоировать, то ли как герою Краскому, который храбро воевал, а потом с ним случилось какое-то недоразумение, и его теперь затребовали в Москву. Бутенин подозревал, что Березина расстреляют и вызвали в Реввоенсовет только потому, что вроде бы не с руки расстреливать дома, в Красноярске, где все знают прославленного Краскома. Лучше увезти в Москву, в центр, и там решить его судьбу верховной властью, чтобы никто потом не мог приписать местным ошибку или перегиб.